Третье. Атаров говорил с несвойственным ему раздражением. Видно было, что события последних месяцев сильно попортили ему кровь. Но Регина, казалось, не замечала его раздражения. «Турецкий – необыкновенный человек», – сказала она. «Вот как?» – Атаров иронично хмыкнул. «И что же в нем такого необыкновенного?» И Регина сказала: «Я знаю мужчин, многих мужчин, но ни один из тех, кого я знаю, не смог бы от меня вот так вот запросто уйти. А может, он просто больной?» Регина покачала красивой головой. «Нет. Откуда ты знаешь?» Она посмотрела на Атарова и усмехнулась. «Я это почувствовала во время танца. Он здоров. Я бы даже сказала, очень здоров». Атаров недовольно поморщился. «Только не надо делиться со мной своими эротическими фантазиями, золотце. Мне на них...» «Юра!» – тихо и холодно сказала Регина. Атаров нервно дернул щекой. «Ладно, извини. Меня просто бесит наглость этого субъекта. Приехал в чужое государство, обложил меня флажками, как волка, да еще и женщину мою чуть не увел». «Не глупи», тем же тихим голосом сказала Регина. «А разве не так?» Атаров посмотрел на подругу и жестко прищурился. «Я ведь вижу, ты на него запала». «Глупости», – спокойно ответила Регина. «Если я на кого и запала, то только на тебя. И, как вижу, зря. Ревность делает тебя смешным и глупым, дорогой». «Ревность всех делает смешными», – сухо парировал Атаров и добавил: «Но и опасными тоже. Не забывай об этом, золотце». Регина улыбнулась, наклонилась к Атарову и нежно поцеловала его в краешек губ. «Не будем ссориться», – мягко проворковала она. «Давай лучше подумаем, что нам делать дальше. Этот сыщик упрям, и он не уедет отсюда, пока не поговорит с тобой. Может, тебе и в самом деле стоит с ним встретиться? А потом ты пошлешь Элла, и он поставит точку в ваших отношениях». «Каких еще отношениях?» – буркнул Атаров. «Нет у меня с этим легавым никаких отношений, и быть не может». Но Регину не так-то просто было переспорить. Она прижалась к плечу Атарова щекой и сказала: «Встреться с ним. Хуже тебе от этого не будет. Как знать, возможно, он просто хочет, чтобы ты ему заплатил». Слова о деньгах вернули Атарова в спокойное и твердое расположение духа. Деньги – это то, в чем он хорошо разбирался. Он сразу почувствовал себя, что называется, в своей тарелке. «Хм», – Атаров задумчиво наморщил лоб. «А что, может, и правда? Он, конечно, меня здесь не достанет, но держать на хвосте эту шавку слишком обременительно». Атаров внимательно посмотрел на Регину. «Так ты говоришь, он человек упрямый?» Регина кивнула. «Очень. Если его вышвырнуть из страны, он все равно найдет способ вернуться. Реши эту проблему раз и навсегда. Реши и забудь о ней. Либо дай ему денег, либо подключи к делу Элла». Регина еле заметно усмехнулась. «Хотя, как показала жизнь, твой Эл не так уж и хорош». «Он хорош», – сказал Атаров, – «но ему не хватает фантазии. Эл всегда действует наверняка и никогда не изменяет плану. Если ситуация меняется, он просто откладывает работу. Главное, чтобы он довел работу до конца». «Ну так как? Мне позвонить турецкому?» Атаров еще немного подумал, потом кивнул. «Ладно, я встречусь с ним. А жилец он или покойник, это покажет жизнь». Грязнов вошел в кофейню, поискал глазами турецкого, увидел его за столиком у окна и двинулся к столику. Он пребывал в радостном возбуждении, как всегда, когда ему предстояла важная и интересная работа. Турецкий подождал, пока друг усядется за столик, и затем нетерпеливо спросил: «Ну что, достал?» Вячеслав Иванович чуть склонил голову на бок и приподнял левую бровь. «А ты как думаешь?» Турецкий нахмурился и сжал лежащую на столе ладонь в кулак. «Славик, не томи!» – с угрозой сказал он. «Ох, какие мы страшные!» – усмехнулся Грязнов. «Ладно уж, не буду тебя мучить». Вячеслав Иванович достал из кармана картонную коробочку и положил ее на стол. «Вот он! Пришлось изрядно побегать. Слава богу, у меня здесь остались кое-какие знакомства еще с советских времен». Турецкий взял коробочку, приоткрыл ее и заглянул внутрь. Затем перевел взгляд на Грязнова и улыбнулся. «Молодец, генерал, теперь можно и поработать. Только не слишком-то увлекайся. Не забывай, что мы не дома. Когда ты с ним встречаешься? Через час я должен быть у Регины». «Повадился лис в курятню», – проворчал Грязнов. «Охмурят они тебя. Как пить дать охмурят? Ты человек мягкий, легко поддающийся влиянию. Да и молодой еще. Вот мне бы пойти». «Размечтался», – ухмыльнулся Турецкий. «Она на тебя даже не посмотрит. Тебе ведь 100 лет в обед. А тут важно иметь личное мужское обаяние. Вот как у меня». Грязнов поморщился. «Болтун ты, Турецкий. Но я тебя прощаю. Все-таки идешь на важное дело. Но имей в виду, если провалишься, домой лучше не возвращайся. Я всем ребятам расскажу, что Турецкий потерял хватку и что вообще он уже совсем не тот орел, каким был раньше. А если не провалюсь? Тогда с меня бутылка коньяку. Заметана».